Глава 10. Что говорят мозгу жабы? Ее глаза. Фредерик понимает, что падение не обязательно падение, и свет Кассандры озаряет столик в кафе. Мужчина несколько раз поморгал глазами, и они стали живее. Он поднял голову. «Я, Дрюм, ты должен выслушать», — тихо произнес он. Фредерик опешил. «Выслушать? Когда?» «Этого человека необходимо срочно отправить в больницу. Он потерял много крови, нельзя допустить, чтобы он умер тут». Фредерик сбегал на кухню за бутылкой арманьяка. Налил большую рюмку, и мужчина безропотно выпил до дна. «Если его внутренности повреждены, спиртное не повредит, скорее принесет пользу». «Сколько он пролежал там под дождем?» «Почти 10 часов», — сказал мужчина, словно прочел мысли Фредерик. Голос его заметно окреп. 10 часов! Господи! Я уже думал... Мы ждали тебя вчера вечером. Думали, может быть... Но тут явились они бесшумно, в колпаках. Втащили нас к себе в машину. Застрелили Макса. Я выбросился из машины, они стреляли с глушителем. Я остался лежать, и они уехали. Я не чувствовал боли, забылся, лежал. Лежал, чувствовал дождь. Когда именно это произошло? Огонь в животе самого Фредерика готовился вот-вот извергнуться наружу через горло. Около 8. Ну, конечно. Колпаки сперва побывали здесь. Потом появились в старом городе. «Сейчас вызову скорую», — услышал он свой голос, направляясь к телефону. «Погоди немного. Я должен... 15 минут, Дрюм. Не играет роль. Это не живот, слышишь? Ты не должен здесь оставаться. Они вернутся». Фредерик остановился. В голосе мужчины было что-то такое, что заставило его поколебаться. Он вернулся к дивану, увидел, что раненого бьет дрожь, но взгляд его был ясный, твердый. 15 минут? За это время он может умереть. Ему что, собственная жизнь недорога? Окей. Фредерик принялся машинально раздевать раненого, боясь взглянуть на то, что кроется под окровавленной рубашкой и брюками. Но этого бедолагу нужно было немедленно накрыть чем-нибудь сухим и теплым. Новый день, Фредерик. Начинается новый день. Кровь. Много крови. Но рана над тазовой костью была совсем маленькая, круглое пулевое отверстие. Ноги не слушались раненого. Вероятно, пуля задела позвоночник. В несколько минут Фредерик сделал все необходимое. Раздел незнакомца, вытер полотенцем кровь, обернул периной дрожащее тело, заново растопил камин и придвинул к нему диван. Мужчина не переставал говорить. Фредерик едва поспевал следить за потоком слов. «Мы пытались предупредить тебя. Это просто чудо, что ты еще жив. Ты номер один в их списке. Меня зовут Юнфино. Ты, наверное, слышал это имя. Фокусник, иллюзионист. Лучшие в Норвегии, лучшие в мире иллюзионисты собрались в Осло на конгресс. Намечалось что-то особенное. Макс что-то знал, и когда мы услышали, что Дерек Хокторн убит, поняли, что событие, которое мы предвкушали, грозит обернуться катастрофой, и по всему кругу была объявлена тревога. Он жестом попросил налить ему еще арманьяк. И Фредерик поспешил исполнить его желание. — Я позвоню. Фредерик взялся за трубку. — Вызову скорую. А ты можешь пока говорить. У тебя пуля в спине, приятель. Дерек Хокторн, великий иллюзионист, упал с парапета крепости Акерсхюс. Фредерик набрал номер скорой, назвал адрес, попросил приехать не включая сирены. По правде говоря, — обратился он к незнакомцу, — я ничего не понимаю. — Что происходит и кто все затеял? Людей пытают, убивают, процветает суеверие, перемещают каменные статуи. Моей жизни на каждом шагу грозит опасность, и ты, фокусник, иллюзионист, оказываешься вдруг в моем саду с тяжелым ранением, и тебя ничуть не заботит твое состояние, тебе важнее что-то сообщить мне. Ну, выкладывай поживей. Ты совсем доходишь, приятель, скорая уже едет, и я должен знать, что происходит. Макс мертв. Мужчина вяло улыбнулся. Они прикончили его. Они убили Дерека, убили Евредику Гюндерсен. Бедняжка, она совсем ни при чем. Возможно, они приняли ее за Сандру. Поверь мне, они не остановятся, пока не прикончат тебя и Сандру. Вы представляете для них угрозу. Мне мало что известно. Макс не все рассказал. Понимаешь, у нас, членов круга, магического круга, есть свои профессиональные тайны, и тут намечалось что-то большое. Макс был моим лучшим другом, и кое-что рассказал. Я понял, что очень важно, чтобы ты не пострадал. Важно изолировать тебя на несколько дней, чтобы мы могли предотвратить катастрофу, но мы опоздали. Тебе не следовало бежать от нас. Может, вместе смогли бы? Юнфино откинул голову назад. Фредерик схватил его руку, сильно встряхнул. В том, что говорил иллюзионист, он не видел никакой связи и отчаянно старался сформулировать вопрос, который мог бы развеять туман, прежде чем раненый забудется в горячке. Этот бедняга потерял много крови. — Это вы? Ты и Макс заперли меня в подвале в старом городе, верно? Юнфино кивнул. После того, что произошло в Лумедалине, мы поняли, что-то затевается. Кто-то нарушил целость круга. А это означало, что тебе грозит опасность. Мы следили за тобой. Для иллюзионистов это не проблема, — прошептал он. И вы одурманили меня плауном в квартире Фрёкенхаук, даже не поговорив со мной, черт подери! Он был готов взбеситься от всех этих заговорщицких хитростей. Плаун и 2-3 зеркала — безошибочное средство, самый простой способ усыпить человека. Это все равно, что загипнотизировать курицу. Юнфино через силу улыбнулся. Мы поступили так, потому что не знали, поймешь ли ты. Возможно, надо было положиться на тебя. Тогда я был бы цел. Господи! Они убили Макса! Он приподнял перину, осмотрел свое тело. Но мы опоздали. Они уже побывали там, убили Евредику, а ты убежал от нас. Но мы должны были снова найти тебя, поэтому... Он резко поднялся и отбросил в сторону перину, как будто только сейчас понял, насколько серьезно ранен. Фредерик осторожно нажал ему на плечи, заставил лечь и налил еще арманьяк. — Кто такие они? Кто убил Евредику? Зачем им понадобилось убивать меня? Кто стрелял в тебя? Говори о деле. У меня к тебе сотни вопросов. Что я должен сделать после того, как тебя увезет скорая? Иллюзионист лежал с закрытыми глазами. — Они, — прошептал он, — самые могущественные из всех. У них неограниченные полномочия. Их люди есть в большинстве стран. Это все, что мне известно. Но ты должен прятаться. Фредерик Дрюм, иначе ты умрешь, потому мы хотели предупредить. Фредерик попытался направить 10 миллиардов протонных зарядов в мозг иллюзиониста, но они отскакивали от его черепа. Куда подевалась скорая? Он выглянул в окно, дождь хлестал в стекла. Серый рассвет сковал его мысли апатией. У него было такое ощущение, будто он растворяется в этом рассвете, будто он уже не в гостиной. Все то, что ему было так дорого, так знакомо, становится таким же туманным, как вопросы, на которые он, судя по всему, не дождется ответа. Реальность перестала существовать. Звонок в дверь заставил его вздрогнуть. Скорая стояла у самого крыльца. Двое в белых халатах вопросительно смотрели на него, держа наготове носилки. — Сам дойдешь? Может, тебе лучше лечь на носилки? Они ничего не поняли. Фредерик открыл рот, но слова не шли, и он показал рукой на гостиную. Они удивленно пожали плечами, нерешительно направились туда с носилками, увидев мужчину на диване, сразу заторопились, положили Юнфино на носилки, умело сделали уколы, подвесили канюли. Иллюзионист открыл глаза, поймал взгляд Дрюма. Он явно хотел что-то сказать, и Фредерик наклонился над самыми его губами. — Не дай им найти тебя, Дрюм. Через неделю поймешь. Весь круг теперь в курсе дела. Тайну необходимо раскрыть. Речь о таком, за пределы нашей власти, — это все, что я понимаю. Он вяло улыбнулся. — Подвинься, — толкнул Фредерика санитар. Носилки с раненым понесли к выходу. — А ты сказал без сирены. Водитель покачал головой, глядя на Фредерик. — Сиди дома. Мы известим полицию по радиотелефону. Обязаны докладывать. Это не простой несчастный случай, черт возьми. Скорая выехала на дорогу, включив синюю мигалку и сирену. Часы показали без четверти семь. Фредерик достал из гардероба дождевик. Надел на голову вязаную шапочку и натянул на нее капюшон. Проглотил 6 таблеток паралгина и сунул пузырек в карман. Набросал несколько строк на листе бумаги и прикрепил его на входной двери снаружи. Полиции, Лумедалин, Ашурбанипал. Через минуту Фредерик Дрюм уже сидел в автомобиле, не очень понимая, кто он и что делает. Осознавал только, что он есть и действует. Зрачки, смотревшие на него из зеркальца над ветровым стеклом, напоминали лопнувшие лягушачьи икринки. На выезде из города он остановился у телефонной будки, позвонил Лекфену Шолду и Каану де Бергу, попросил обоих в ближайшие часы приехать в Лумедалин, пообещал, если не произойдет ничего другого, что они увидят, как он подкладывает недавно купленную Хал Гримом для земляных работ взрывчатку под Ашурбанипала и отправляет статую в полет через потолок и крышу. После чего поведает полиции ровно столько, сколько понадобится, чтобы они надели на него наручники и отвезли в кутузку, где и станет пребывать до тех пор, пока в мире не установится порядок. Затем отправится с Анной в свадебное путешествие на никому неизвестный остров. Фредерик знал много таких островов. Стоп. Фредерик нажал на тормоз и свернул к обочине. Ну, давай обгоняй, черт дери. Следовавшая за ним машина прибавила скорость и проехала мимо. В синем «Опеле» сидел только один человек, и лицо его не было скрыто под маской. Этот автомобиль уже давно не отставал от него. Подозрительно долго. Разумеется, все, сколько есть, жулики, убийцы, шпионы, черные рыцари, сатанисты, оккультисты, панки, ясновидящие, иллюзионисты, психопаты, короли эльфов и средневековые епископы сейчас гонятся за Фредериком Дрюмом. Перестав быть невидимкой, он притягивает к себе всю шушеру. Вскоре он догнал синий «Опель». Теперь тот стоял у обочины, и человек за рулем улыбнулся Фредерику, когда он проехал мимо. Фредерик нахмурился, чувствуя, как трескается обожженная кислотными испарениями кожа. Сбавил ход. Опель следовал за ним. Он сбросил скорость до 30 км/ч. Опель держался в 100 метрах позади. Миновав завод Беарум, Фредерик снова свернул к обочине. Опель прибавил ходу, и водитель приветственно помахал ему, продолжая движение. Марка на заднем стекле свидетельствовала, что машина прокатная. Интересно. Такие невинные игры были ему больше по душе. А игра продолжалась. Опель ждал его у поворота на Киркебю. На этот раз водитель стоял снаружи у капота и низко поклонился, увидев Фредерик. Проехав 100 метров, Фредерик остановился. Опель догнал его и свернул к обочине в 50 метров впереди. Фредерик рванул с места, но резко нажал на тормоз, уйдя от Опеля 20 метров. Открыл дверцу и вышел из машины. Дождь прекратился. Мужчина направился к нему, подняв обе руки ладонями вперед. Загорелое лицо расплылось в широкой улыбке. Незнакомец был стройный, одет в элегантный темный костюм и белый шелковый шарф под расстегнутым двубортным черным пальто. Лет 50 ему, — предположил Фредерик, машинально протянув мужчине руку для рукопожатия. У него было какое-то странное чувство. Незнакомец сердечно пожал руку Фредерика, после чего его тонкие пальцы запорхали в воздухе, словно выуживая невидимые образы. Лицо мужчины показалось Фредерику знакомым. — Прелестная охота, верно? — Перед окончательным отсчетом времени. Английский язык, мягкое оксфордское произношение. — Минутку, мистер Дрюм. Фредерик не успел открыть рот, как англичанин уже подошел к его машине, нагнулся и достал из-под переднего сиденья какую-то маленькую блестящую металлическую коробочку. Пип-пип! Он поднес коробочку к глазам Фредерика. Портативный, но достаточно мощный передатчик. Мне нужно было знать, когда ты тронешься в путь, чтобы я мог присоединиться, понял? Фредерик узнал голос «Don't move». Этот человек явно был его другом, и осеннее утро сразу показалось Фредерику не таким сумрачным. Слова устремились к горлу, образовали пробку, и он остался нем. «Здесь поблизости можно где-нибудь позавтракать? Эта штука...» Англичанин показал на передатчик. — Разбудила меня так рано, что я не успел перекусить. Ты всегда такая ранняя пташка. Ирония. Он делает вид, будто не знает, что пришлось пережить Фредерику за последние сутки. Но пробка не рассосалась, поэтому Фредерик только кивнул и показал назад в сторону заводского поселка. Он знал, что там есть кафе. — Поезжай вперед, я последую за тобой. Меня зовут Дерек Хокторн. Англичанин учтиво поклонился и быстрыми шагами направился к своему «Опелю». — Дерек Хокторн? Фредерик превратился в колоду. Махеровый свитер и дождевик сковывали его движения, шапочка и капюшон сжимали череп, словно он был одет в космический скафандр на планете с сильнейшим тяготением. Тем не менее, ему удалось забраться в машину, включить зажигание и поехать в нужную сторону. Синий «Опель» не отставал. Чтобы один из лучших в мире иллюзионистов ни с того ни с сего упал со стены крепости Акерсхюс и разбился насмерть? Так он подумал тогда и оказался прав, усомнившись, что такое возможно. Но Юнфино и Макс... Он взялся руками за голову. Никогда еще Фредерик Дрюм не чувствовал себя таким немощным. Он был болен, тяжело болен. Казалось, он откуда-то сверху наблюдает, как ведет машину. Руки на баранке, страшные изувеченные куски плоти, не его руки. Левая нога вот-вот отвалится. Он ничего не ощущал, никаких болей. Скоро ему предстоит побеседовать с Дереком Хоктерном. Англичанин постучит ложечкой по рюмке для яиц, и смотри, из рюмки вылетит белый голубь, а голубь этот, никто иной, как Фредерик Дрюм, участник знатнейшего в мире иллюзионного шоу. Бурная овация, все встают и хлопают. Халгрим, Конюк, Серина, Иноксиман, Дикке, Макс и Юнфино, Лекфин и Каан. И громче всех будут, конечно, аплодировать сотни черных колпаков. Да-да, так и будет.